«Великолепный ход», — признал Фандорин. «Очевидно, турецкой разведке еще с тифлисских времен было известно о противоестественных склонностях Казанзаки. Полагаю, что Анвар Эфенди приглядывался к подполковнику, не исключая возможности в будущем прибегнуть к шантажу. Однако события повернулись иначе, и полезная информация была использована, чтобы сбить нас со следа. Анвар просто взял чистый листок и наскоро сочинил карикатурное гомосексуальное послание. Тут он перестарался, и мне еще тогда письмо показалось подозрительным. Во-первых, трудно поверить, чтобы грузинский князь до такой степени скверно писал по-русски, уж гимназию-то он поди закончил. А во-вторых, вы, возможно, припомните, как я спросил у Лаврентия Аркадьевича про конверт, и выяснилось, что листок лежал в кармане покойного безо всякого конверта. Тогда непонятно, как он мог сохранить такую свежесть, ведь Казанзаки должен был проносить его при себе целый год». «Вот это прекрасно!» — не утерпел Мизинов. «И вы мне излагаете свои соображения уже во второй раз за минувшие сутки, но я опять спрашиваю, почему вы скрытничали? Почему не поделились сомнениями раньше?» «Когда опровергаешь одну версию, нужно выдвинуть другую». «А она у меня никак не складывалась», — ответил Раст Петрович. «Слишком уж разнообразными приемами пользовался оппонент. Стыдно признаться, но какое-то время главным подозреваемым для меня был господин Перепелкин». «Еремей?» — поразился Соболев и только развел руками. «Ну, господа, это уж паранойя». Перепелкин же несколько раз моргнул и нервно расстегнул тугой воротник. «Да, глупо», — согласился Фандорин. «Но господин подполковник постоянно путался у нас под ногами. Само его появление выглядело довольно подозрительно. Плены, чудодейственное освобождение, неудачный выстрел в упор. Обычно башибузуки стреляют мечче. Потом история с шифровкой. Телеграмму с приказом идти на Никополь генералу Криденеру передал именно Перепелкин. А кто подбил доверчивого журналиста Девре пробраться к туркам в Плевну? А загадочная буква «J»? Ведь Еремей Ионыч с легкой руки Зурова стали звать Жеромом. Это с одной стороны. А с другой, согласитесь, прикрытие у Анвара Эфенди было просто идеальное. Я мог сколько угодно строить логические выкладки, но стоило мне посмотреть на Шарля Девре, и все доводы рассыпались в прах. Ну взгляните на этого человека, Фандорин показал на журналиста. Все посмотрели на Девре, а тот с преувеличенной скромностью поклонился. Можно ли поверить, что этот обаятельный, остроумный, насквозь европейский господин и коварный, жестокий шеф турецкой секретной службы — одно лицо? «Никогда и ни за что», — заявил Соболев. «Я и сейчас в это не верю». Эраст Петрович удовлетворенно кивнул. Теперь история с Маклафлином и несостоявшимся прорывом. Тут все было просто, никакого риска. Подбросить доверчивому Шеймасу сенсационную весть труда не составило. Информатор, которого он так от нас скрывал и которым так гордился, наверняка работал на вас, Эфенди. Варя вздрогнула, насколько покоробило ее это обращение, адресованное Шарлю. Нет, что-то здесь не так. Какой же он Эфенди? Вы ловко сыграли на простодушии Маклафлина, а также на его тщеславии. Он так завидовал блестящему Шарлю Девре, так мечтал его обойти. До сих пор это ему удавалось только в шахматах, да и то не всегда. А тут такое фантастическое везение. Эксклюзивная информация из достоверных источников. И какая информация? За подобные сведения любой репортер душу дьяволу продаст. Если бы Маклафлин не встретил по дороге Варвару Андреевну и не проболтался бы ей, осман опрокинул бы гренадерский корпус, прорвал бы блокаду и отошел к Шибке. Тогда на фронте сложилась бы патовая ситуация. «Но если Маклафлин не шпион, то куда же он делся?» — спросила Варя. «Вы помните рассказ Ганецкого о том, как башибузуки напали на его штаб, и почтенный генерал еле успел унести ноги? Думаю, диверсантам был нужен не Ганецкий, а Маклафлин. Его необходимо было устранить, и он исчез. Бесследно. Скорее всего, обманутый и оклеветанный ирландец лежит сейчас где-нибудь на дне реки Вид с камнем на шее». Или, возможно, башибузуки, следуя своей милой привычке, изрубили его на куски. Варя содрогнулась, вспомнив, как круглолицый корреспондент уплетал пирожки с вареньем во время их последней встречи. Жить ему оставалось всего пару часов. «Не жалко вам было бедного Маклафлина?» — поинтересовался Фандорин. Но Девре, или в самом деле Анвар Эфенди, изящным жестом предложил ему продолжать и вновь спрятал руку за спину. Варя вспомнила, что согласно психологической науке, Спрятанные за спиной руки означают скрытность и нежелание говорить правду. Возможно ли? Она подошла к журналисту ближе, пытливо всматриваясь в его лицо и пытаясь обнаружить в знакомых чертах что-то чужое, страшное. Лицо было такое же, как всегда, разве что чуть бледнее. На Варю Девра не смотрел.